Глава 19. Международный маркетинг. Холодный прием супа Кэмпбелл в Бразилии. Компании решают осваивать международные рынки лишь в двух случаях. Первый, когда на внутреннем рынке мало шансов для роста. И второй, когда внешние рынки выглядят очень уж заманчиво. 6 главных решений, которые надо принять компании при выходе на международный рынок, таковы. Первое. Изучение среды международного маркетинга. Второе. Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. Третье. Решение о том, на какие рынки выйти. Четвертое. Решение о методах выхода на рынок. Пятое. Решение о структуре маркетингового комплекса. И 6. Решение о структуре службы маркетинга. Изучение среды международного маркетинга. Система международной торговли. При выходе на иностранный рынок есть 4 экономических барьера, способных сильно повысить себестоимость единицы товара. Первый барьер – таможенные сборы. Второй – ограничение объемов деятельности иностранных компаний, квота. Третий – валютный контроль. И четвертый – нетарифные барьеры, то есть банальное втыкание палок в колеса чужакам. Экономическая среда. Здесь можно выделить 4 типа стран. Страны с экономикой типа натурального хозяйства – это страны третьего мира. Все продукты своего сельского хозяйства они либо съедают, либо меняют на предметы и товары. Страны-экспортеры сырья – это государства, сильно богатые какими-либо одним-двумя природными ресурсами. Развивающиеся страны. В таких странах очень востребованы многие импортные товары и высокотехнологичное оборудование. Промышленно развитые страны. Эти государства очень много экспортируют, что обеспечивает высокий уровень дохода и высокую покупательскую способность населения. По характеру распределения доходов можно классифицировать 5 типов стран. С низким уровнем семейных доходов – первое. Второе – с преимущественно низким уровнем семейных доходов. Третье – с очень низким и с очень высоким семейным доходом. Четвертое – с низким, средним и высоким уровнями семейных доходов. И пятое – с преимущественно средним уровнем семейных доходов. Политика правовая среда. Отношение к закупкам из-за рубежа. Некоторые страны очень тепло приветствуют иностранные компании, а некоторые настроены к ним крайне отрицательно. Политическая стабильность. Она напрямую влияет на покупательские настроения и уровень доходов населения. Валютные ограничения. Здесь тоже стоит внимательно изучить законодательство и хорошо просчитать все риски, прежде чем хоть что-то предпринимать на внешнем рынке. Государственная машина. В этой плоскости маркетологу следует обращать внимание, насколько четко государство регулирует торговлю и промышленность. Культурная среда. Прежде всего, маркетологу следует изучить и понять, как население реагирует на товары, которые компания хочет выводить на иностранный рынок. А также надо изучить особенности местных методов продвижения. На это определяющее влияние оказывают традиции, запреты и обычаи, укоренившиеся среди народа. Их нужно тоже внимательно исследовать. Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. Во-первых, необходимо понять, какой процент от общих продаж фирма хочет получать с зарубежных рынков. Во-вторых, нужно определиться с главным принципом стратегии. Будет ли это постепенный выход на рынок, или же это будет сразу полномасштабная попытка завоевать аудиторию. И в-третьих, надо выбрать тип страны. Решение о том, на какие рынки выйти. Для этого оценивают следующие характеристики. размер рынка, динамика роста рынка, издержки по ведению дел, конкурентные преимущества и степень риска. Главное – выявить страну, которая обеспечит удовлетворительный доход в долгосрочной перспективе. Решение о методах выхода на рынок. Следует рассмотреть три метода – экспорт, совместная предпринимательская деятельность, прямое инвестирование. Чем ближе все процессы к прямому инвестированию, тем у компании больше ответственности, но и прибыли будут выше. Экспорт. Товары можно экспортировать через международных посредников, косвенный экспорт, или делать это своими силами, прямой экспорт. Многие новички международного рынка начинают с косвенного экспорта, так как в нем гораздо меньше издержек и ошибок. Совместная предпринимательская деятельность. Выделяют четыре типа совместных предприятий. Лицензирование. Самый яркий пример – Макдональдс. У него есть лицензия и собственная технология. При выходе на иностранные рынки Макдональдс выдает лицензию местным бизнесам на право использования своей технологии. Подрядное производство. Это когда компания начинает что-то производить на территории иностранного государства. Управление по контракту. В этом случае компания экспортирует не товары, а услуги. Это когда компания отправляет за границу команду специалистов, а те находят инвесторов на зарубежном рынке и открывают по всей стране сеть отелей. Предприятие совместного владения. При такой схеме компания принимает участие в работе конкретного местного предприятия. Она становится его совладельцем, инвестором, управленцем и так далее. Прямое инвестирование. Суть такого подхода в том, что компания на свои деньги организует на иностранной территории свое предприятие. Так больше контроля и меньше издержек. Решение о структуре комплекса маркетинга. Можно обнаружить два принципиальных подхода к комплексу маркетинга. Первый демонстрирует Coca-Cola, и он называется стандартизированный комплекс маркетинга. Его смысл в том, что компания старается максимально сохранить свои маркетинговые принципы и товары на иностранных рынках. Не меняются ни реклама, ни товары и все остальное. А есть подход индивидуализированного комплекса маркетинга. Так ведет себя Nestlé. Она старается для каждой страны сделать свои продукты и максимально адаптировать рекламу и прочее продвижение под местный рынок. Товар. Распространение в неизменном виде. Когда так выходит на рынок, то в товаре вообще ничего не меняют. Главное преимущество такого подхода в том, что он избавляет компанию от серьезных вложений в изменение товара. Приспособление товара. Компания адаптирует товар к местному рынку. Издержки на производство выше, но, возможно, экономия на продвижении. Изобретение новинки. В этой плоскости следует отметить такое явление, как международный жизненный цикл товара. Бывает так, что в одной стране товар уже не интересен публике, а в другой стране он лишь только выходит на рынок. Продвижение. Компания может не менять используемое на домашнем рынке продвижение вообще никак. Также она может приспособить маркетинг к новой среде. Либо же вообще попробовать изобрести что-то новое. Но основой всех принимаемых решений в любом случае будет информация, полученная в ходе тщательного изучения культурной, деловой и законодательной среды иностранного государства. Цена. В большинстве случаев при выходе на внешний рынок компании существенно занижают цены. Каналы распределения. Первое звено. Это головное предприятие на домашнем рынке. Второе звено – это посредник, который забирает товар с головного предприятия и привозит его в другую страну. Третье звено – посредники, распространяющие товар по территории иностранного государства. Решение о структуре службы маркетинга. Можно выделить три способа организации структуры. Большинство сначала создают у себя на родине экспортный отдел, затем международный филиал, и потом объединяют это все в транснациональную компанию. Экспортный отдел. Чем выше объем экспорта, тем чаще компания создает для этого отдельное подразделение в своей структуре. Логика простая. Если объемы высокие, значит есть продажи. А если есть продажи, то во имя их роста нужен четкий контроль и планирование. Международный филиал. Крупные фирмы могут вести разные бизнесы в разных странах. На одни внешние рынки компания может что-то просто экспортировать, на других – организовать совместное предприятие и так далее. И все это делается одновременно. В таких ситуациях целесообразно создать внутри компании международный отдел со своим управляющим, бюджетом, стратегией и всем остальным. Транснациональная компания. Очень крупные бизнесы настолько разрастаются, что их опорой становится не национальный рынок, а международный. Если до этого компания создавала продукты и стратегии для домашнего рынка, а потом потихоньку осваивала внешние рынки по остаточному принципу, то со временем все может стать ровно наоборот. Крупные транснациональные компании обзаводятся своими офисами, управляющими и так далее. И уже они диктуют политику всей фирме, в том числе и изначально домашнему филиалу. Резюме. На мировую арену лучше выходить последовательно. Во-первых, надо вникнуть в основные процессы международной торговли. Во-вторых, нужно решить, сколько товаров, ресурсов и денег компания отведет для этих целей. В-третьих, нужны тщательные исследования, чтобы понять, на какой именно рынок лучше выходить. В-четвертых, предстоит определиться, в какой форме вести деятельность на внешнем рынке. Можно просто экспортировать товары, либо основать совместное предприятие, закрепиться и перейти к прямому инвестированию.